Иранда не мог знать, что, полыхнув невероятным оранжевым светом, он растворился в голубой дымке и исчез с камер видеонаблюдения. Со всех. И датчики теплоизлучения замерли, как если б в комнате никого не было. Потому что теперь там и не было никого.